Нужно ли компании становиться публичной? Наиболее успешные компании достигают стадии, когда превращение компании в публичную путем открытой продажи акций становится реальной возможностью. Это обычно воспринимается не только как символ определенного статуса, но и как возможность сделать акции компании ликвидными. Однако многие ошибочно полагают, что, достигнув определенного размера или возраста, компания должна становиться публичной. Это неверно. Например, компания Cargill, штаб-квартира которой находится в Миннесоте, была основана во времена Гражданской войны в США. К 1990 году ее годовой доход достиг 42 миллионов долларов. Она заняла 9-е место в рейтинге 500 самых успешных компаний, опубликованном журналом Forbes, оставаясь при этом частной компанией. Прежде чем вы решите сделать вашу компанию публичной, мы призываем вас взвесить все «за» и «против», потому что ни одно другое решение не оказывает на компанию такого серьезного и долгосрочного воздействия, как это. Выход на рынок акций позволит привлечь дополнительный капитал для роста компании и создания новых продуктов. Выход на публичный рынок обеспечивает ликвидность акционерам компании и упрощает решение налоговых проблем, которые могут возникнуть в случае смерти основного акционера. Но у выхода на рынок акций есть и недостатки. Во-первых, этот шаг требует огромных усилий и затрат времени со стороны менеджмента как до, так и после размещения акций. В период, предшествующий первичному размещению, руководство компании, как правило, полностью поглощено процессом подготовки. После размещения акций массу времени приходится посвящать контактам с финансистами, подготовке квартальных и годовых отчетов, общению с прессой. Во-вторых, размещение акций — дорогая затея. Гонорары юристов, бухгалтеров, стоимость печати документов, государственные пошлины могут составить около полумиллиона долларов. Комиссия инвестиционного банка, уплачиваемая компанией за услуги банка, выводящего акции на рынок, может быть огромной – до 7% от привлеченного капитала. Для многих компаний общая сумма издержек, связанных с первичным размещением акций, иногда превышает 1 миллион долларов. В-третьих, став публичной компанией, вы должны обеспечить прозрачность своей деятельности. Вам придется обеспечить открытый доступ к финансовой информации компании, опубликовать размер зарплат сотрудников. Каждое действие компании будет оцениваться инвестиционными аналитиками. Конкуренты смогут получать гораздо более полные сведения о ваших действиях. В-четвертых, ваши решения будут приниматься на все более короткий срок. Это случается со всеми публичными компаниями. Рынок требует как можно более высоких финансовых показателей в каждом квартале. Теперь вам будет гораздо труднее пойти на краткосрочные финансовые потери во имя долгосрочного успеха. В-пятых, вы можете вообще потерять управление. Если более 50% голосующих акций окажутся вне вашего контроля, компанию сможет купить любой, у кого найдутся средства. И, наконец, в-шестых, может возникнуть конфликт, связанный с пониманием предназначения компании. Внешние акционеры рассматривают акции прежде всего как финансовую инвестицию. Поэтому если вы связываете предназначение компании не только с максимизацией благосостояния акционеров, ваши интересы могут вступить в противоречие с их интересами. Внешних акционеров, как правило, интересует не видение, а перспектива получения финансовой выгоды. Рассмотрим примеры. Tensor Corporation была основана в 1960 году Джеем Монро, который хотел представлять свои идеи на рынке и получать удовольствие от работы. Монро считал, что товары, выпускаемые его компанией, должны не просто гарантировать наилучший краткосрочный финансовый результат, но прежде всего удовлетворять потребности рынка. Он принял крайне важное решение, сделал компанию публичной, оставив себе меньше 50% акций. Мотивация внешних акционеров оказалась в прямом конфликте с видением Монро. В итоге перед владельцем встала необходимость выбора – продать компанию другой корпорации или изменить собственное видение. В L.L. Bean, напротив, было принято решение оставаться частной компанией. Это решение было связано в значительной степени с желанием сохранить высокие стандарты качества обслуживания клиентов, даже за счет негативного воздействия на краткосрочную прибыль компании. В 1989 году такое решение оправдало себя. Компания смогла дополнительно истратить 2 миллиона долларов на программу улучшения сервиса. Говоря об этом решении, президент компании Леон Горман сказал: «Хорошо, что мы не публичная компания. Нам не нужно беспокоиться о доходности акций». Подобным же образом, компаниям приходится принимать решение о привлечении стороннего инвестора. Некоторые типы внешних инвесторов, например, венчурные капиталисты, оценивают проект с точки зрения его прибыльности. Если вы решаете привлечь венчурного инвестора или инвестора, намеренного через непродолжительное время продать свою долю в вашей компании с прибылью для себя, имейте в виду, что вы, по сути, принимаете решение сделать компанию публичной или продать часть бизнеса третьим лицам. В большинстве компаний, которые финансируются венчурными капиталистами, превращение компании в публичную или продажа части компании третьим лицам есть вопрос решенный. Проблема лишь в том, когда это произойдет. Поэтому, если такое решение не соответствует вашему видению, вам, вероятно, не стоит привлекать венчурный капитал или инвесторов, ориентированных на скорую продажу своей доли в вашем бизнесе.